Глава третья. В Москву, в Москву. Я люблю этот город вязевый. Сергей Есенин. Москва. Август 1912, март 1915. В три московских года жизни начинающего поэта уместилось многое. Работа в типографии ради хлеба насущного и роман с Анной Изрядновой, закончившийся рождением сына. Флирт с социал-демократией и полтора года образования в университете Шанявского, признание в литературно-музыкальном Суриковском кружке и переписка в письмах с другом юности Гришей Панфиловым. Первая встреча с Парфироносной вдовой, городом Вязевым, сердцем России, произошла у него год назад. Есенин вспоминал, как он впервые бродил вокруг златоглавых соборов и дворцов Кремля, как возле Китайской стены попал в шумное чрево Никольского книжного рынка, а с затаенным дыханием листал он тогда сборники русских былин, бережно ощупывал старое издание «Слово о полку Игореве», приценялся к заветным томикам Лермонтова, Некрасова, Кольцова. И вот он снова в Москве, в комнатке у отца, в доме на Строчиновском переулке. Он заходил в этот дом с тяжелым сердцем. Отец не верил, что можно прожить на деньги, заработанные стихами. Ему казалось, что ничего путного из стихотворства не выйдет. Именно поэтому, получив впервые гонорар за стихи, Есенин отдал его отцу. Целых 3 рубля. Эти рубли стали как бы доказательством его правоты в споре с отцом. Отец отнесся к жертве весьма спокойно, но счел ее священной и все равно не дал отцовского благословения на стихотворство. Но это случилось чуть позже, в 1914 году. А пока, летом 1912, отец устроил сына в контору к своему хозяину с условием, что Сергей осенью поступит в учительский институт. Однако Сергей сразу же показал характер, ему не понравились конторские порядки. Не мог примириться с тем, что всем служащим конторы, словно школьникам, надо вставать, когда к ним заходит хозяйка. Через неделю он взял расчет и заявил отцу, что ни в какой учительский институт не пойдет и что сам будет искать себе место в жизни. Из письма Гриши Панфилову в Спас-Клепики. «Я вижу, тебе живется не лучше моего. Ты тоже страдаешь духом. Не к кому тебе приютиться и не с кем разделить наплывшие чувства души. Я сам не могу придумать, почему это сложилась такая жизнь, именно такая, чтобы жить и не чувствовать себя, то есть своей души и силы, как животное. Я употреблю все меры, чтобы проснуться. Так жить, спать и после сна на мгновение сознавать слишком скверно. Я тоже не читаю и не пишу пока, но думаю». Письма Есенина к Грише Панфилову – удивительная страница жизни поэта. Он посылал их из Москвы с 1912 по 1914 год. Было ему тогда 17-18 лет. Ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Блока. Да кого угодно возьмем – Гоголя, Некрасова, Тютчева – мы не найдем в таком возрасте столь глубоких размышлений, вопросов о самых сложных тайнах бытия, совести, человеческого призвания, религиозного поиска. Диапазон сомнений и чувств в письмах поистине необъятен. От наивности до мудрости, от глубочайшей веры до отчаяния, от мучительного самоанализа до растворения своего «я» в море христианского чувства. Именно последнее обстоятельство сыграло роковую роль в том, что содержание писем не исследовалось всерьез. «Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового. Христос для меня совершенство. Но я не так верую в Него, как другие. Те веруют из страха, что будет после смерти. А я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородную душою, как образец в последовании любви к ближнему. Жизнь. Я не могу понять ее назначение. И ведь Христос тоже не открыл цель жизни. Он указал только, как жить, но чего этим можно достигнуть, никому неизвестно. Невольно почему-то лезут в голову думы Кольцова. Мир есть тайна Бога, Бог есть тайна мира. Да, однако, если это тайна, то пусть ей и останется. Автору этих мыслей всего лишь 17,5 лет. Из письма Гриши Панфилову от 23 марта 1913 года. «Люди, посмотрите на себя. Не из вас ли вышли Христы, и не можете ли вы быть Христами? Разве я при воле не могу быть Христом? Разве ты тоже не пойдешь на крест, насколько я тебя знаю, умирать за благо ближнего? Ох, Гриша, как нелепа вся наша жизнь. Она коверкает нас с колыбели, и вместо действительно истинных людей выходят какие-то уроды. Меня считают сумасшедшим, и уже хотели было вести к психиатру, но я послал всех к сатане и живу, хотя некоторые опасаются моего приближения. Да, Гриша, люби и жалей людей, и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников. Ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей, и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей. Все люди — одна душа. Истина должна быть истиной, у нее нет доказательств, и за ней нет границ, ибо она сама альфа и омега. Нет истины без света, и нет света без истины, ибо свет исходит от истины, а истина исходит от света. Что мне блага мирские? Зачем завидовать тому, кто обладает талантом? Я есть ты, и мне доступно все, что доступно тебе. Ты богат в истине, и я тоже могу достигнуть того, чем обладает твоя душа. Так вот она загадка жизни людей. Человек, подумай, что твоя жизнь, когда на пути зловещие раны. Богач, погляди, вокруг тебя стоны и плач заглушают твою радость. Право, если бы не поэтический талант, то Есенин смог бы стать незаурядным религиозным проповедником, ибо перед нами не письмо, а готовая проповедь. Кто-то из древних проницательно заметил, что душа человеческая от рождения христианка. Видимо, есенинская душа была именно такой. Но с одной поправкой. На нее роковую печать наложили все религиозные сомнения русского XX века, что сделало душу поэта родственной душам главных героев Достоевского. Через год с небольшим после того, как он написал Грише Панфилову о том, что «Христос для меня совершенство», 20-летний Есенин сочиняет письмо Маше Бальзамовой, в котором обнаруживает глубокое знание характеров Ставрогина, либо Версилова, либо вообще человека из подполья. Актерское самоуничижение, которое он выказал в этом письме, поистине восхищает. «Хранить письма такого человека, как я, недостойно уважения. Мое «я» — это позор личности. Я выдохся, изолгался, и можно даже с успехом говорить, похоронил или продал свою душу черту. И все за талант. Если я поймаю и буду обладать намеченным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека, у меня. Если я буду гений, то вместе с этим буду поганый человек. Сейчас я вижу, что до высоты мне трудно добраться, подлости у меня не хватает, хотя я в выборе их не стесняюсь». И далее он заключает почти что как Раскольников. «Значит, я еще больше мерзкий человек». Такое письмо талантливый русский 19-летний интеллигент, конечно же, мог написать лишь после того, как целых два русских поколения прошли через Достоевского, угадавшего в новых людях такую веру и одновременно такое религиозное сомнение, что оно могло быть разрешено либо выстрелом в распятие, либо расщепкой иконы на лучину, либо за лихватскими похабными надписями на стенах Страстного монастыря. Любопытно в этом письме еще одно обстоятельство, подтверждающее то, что Есенин мог играть уже в 20 лет с петроградскими мэтрами, словно кошка с мышками. Он цитирует Бальзамовой строки из Сологуба. «Хулу над миром я поставлю и, соблазняя, соблазню». И добавляет: «Это Сологубовщина, мой девиз». А год спустя он побывал у Сологуба, и тот рассказывал Георгию Иванову: «Я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко заставил его признаться, и что стихов он моих не читал». Наивный старик. Он и не понял, что его стихи просто не нравились Есенину. Гриша Панфилов был чуть-чуть постарше Сергея. Его отец служил приказчиком у купца в Спасклепиках. В просторном панфиловском доме часто собирались Гришины товарищи по интернату. Естественно, и Сережа Есенин приходил с ними и настолько привязался к Гришиному дому, что частенько оставался там ночевать, и вскоре они стали близкими друзьями. Гришина мать, Марфа Никитична, из всех учеников выделяла Сергея. Может, потому что видела, как он тоскует по дому, по материнской ласке. Когда Сергей писал Григорию письма, тот умирал от скоротечной чахотки. Отсюда, видимо, и у Есенина позднее были приступы страха перед этой болезнью. Наверное, осознание близкой утраты лучшего друга и побуждало Есенина исповедаться перед ним, искать в глубинах души его все самое искреннее, человечное, доброе, что он обычно таил от других. Не потому ли его письма похожи на сокровенные страницы дневника, на тайную исповедь человека, пишущего для себя, для своей совести, а не для кого-то другого? «Мои муки — твоя печаль. Твоя печаль — мои терзания. Я, страдая, могу радоваться твоей жизнью, которая протекает в довольстве и наслаждении в истине. Злобою сердце томится устало, много в нем правды, да радости мало». Да, Гриша, тяжело на белом свете. Последнее письмо Есенин написал Грише в феврале 14 года. В том же феврале Панфилов умер. Он ждал этого письма. Перед смертью все время вспоминал о Есенине. «Я прихожу в 6 часов вечера», — писал Гришин отец Сергею о последних предсмертных часах сына. Первым его вопросом было: «А что, папа, от Сережи письма нет?» Я ответил: «Нет». «Жаль, — говорит, — что я от него ответа не дождусь». После смерти Гриши Есенин подобных столь искренних и столь исповедальных писем не писал больше никому и никогда. В начале марта 1913 года Есенин устроился работать в знаменитую типографию Сытина. «Был болен, и с отцом шла неприятность», — писал он через месяц Грише. «Теперь решено, я один. Ну что ж, я отвоевал свою свободу, теперь на квартиру к нему я хожу редко. Он мне сказал, что у них мне нечего делать». Трудовая жизнь Есенина сразу же осложнилась чрезвычайным событием. Буквально и 2 недель не прошло после его устройства на работу, как он попал в центр сомнительной политической интриги. Неизвестно при каких обстоятельствах, Есенин подписал письмо 5 групп сознательных рабочих Замоскворецкого района, которое, как пишет один из исследователей жизни Есенина, резко осуждало раскольническую деятельность ликвидаторов и антиленинскую позицию газеты «Луч». Дело это было сугубо партийное, склочное, сектантское. В его основе лежали противоречия между 7 депутатами-меньшевиками и 6 депутатами-большевиками, которые составляли в Государственной Думе 1 социал-демократическую фракцию. «Семерка» имела перевес в 1 голос перед 6-кой и проводила какую-то ликвидаторскую платформу. Письмо, подписанное 50 сознательными рабочими, среди которых была и подпись Есенина, начиналось так: «Мы, ниже подписавшиеся, 5 групп сознательных рабочих Замоскворецкого района гор Москвы, прочитав в газетах «Правде» и «Луч» о тех разногласиях, какие существуют среди депутатов СД-фракции и рабочей прессой, мы приветствуем отказ 6 депутатов от сотрудничества в газете «Луч». Мы возмущаемся тем насилием, производимым 7 против 6, которые лишают последних возможности проводить взгляды пославших их, требовать осуществления тех начертанных старых лозунгов, за которые боролись и пали жертвой наши товарищи в 1905 году. Ликвидаторы, приспособляясь к национальным чувствам народности, идя к ним навстречу для того, чтобы привлечь их в свой лагерь, выставляют требования – культурно-национальную автономию. Этим самым ослабляют единство пролетариата России к интернационалу. Идя на компромисс с правительством и реакцией, выставляют требования полного народного представительства, а не полновластия народа. Мы глубоко возмущаемся узурпаторствами 7 против 6. Если они будут уклоняться и дальше от старопрограммных требований, прикрываясь единством, а в принципе делая раскол, то мы их более не можем признать как принадлежащих к СД-партии. Кто же является в действительности раскольником, антиликвидаторы, признающие подполье и партию, объединившись вокруг газеты «Правда», или, может быть, ликвидаторы «Луча», ведущие борьбу против подполья и старой партии, и так далее, и так далее. Мы так подробно цитируем это полуграмотное, написанное на революционно-местечковом жаргоне письмо только потому, что оно наглядно свидетельствует, как задолго до 1917 года в недрах социал-демократии уже вырабатывался склочный, сектантский, мертвенно-бюрократический стиль борьбы за власть, как легко эти косноязычные штампы перешли в резолюции и постановления партсъездов и партконференций 20-х годов, формулировки о правом и левом уклонах, о всяческих троцкистских, военных, рютинских, шляпниковских, профсоюзных и прочих оппозициях. Это письмо, написанное якобы пятью группами сознательных рабочих, но составленные каким-то партийным функционером, хорошо знающим расстановку внутрипартийных сил, настроение и политику партийных лидеров, живших в это время то ли в Швейцарии, то ли в Париже, стало на десятилетие проосновой всех документов подобного рода, писавшихся от имени сознательных рабочих, общественности, обязательно прогрессивной, от имени крестьянства, обязательно трудового, от имени пролетариата, обязательно мирового. Впрочем, стиль этот сложился уже в 70-е годы XIX века. Народнические штампы практически без изменений перекочевали в документы, составленные марксистами. Манифест народной расправы или лавровские статьи мало чем отличались от документов группы «Освобождение труда». Несомненно, что стратегия письма вырабатывалась ленинским окружением или даже им самим, писавшим в это же время: «Каждый русский социал-демократ должен сделать выбор между марксистами и ликвидаторами». Можно не удивляться тому, что Ильич был прямо или косвенно причастен к тексту письма. Оно в его стиле, его въедливая казуистика, его демагогический напор, его сектантская ярость. А грозные штампы вроде «Мы ниже подписавшиеся», «Мы приветствуем», «Мы глубоко возмущены», «Мы их более не можем признать», «Мы предлагаем», выработанные в письме, утвердились на десятилетия как образцы классического железобетонного стиля для сотен и тысяч писем и постановлений подобного рода, без которых невозможно себе представить историю партии. Но разве можно поверить в то, что Есенин, думающий в это время о тайне Бога и тайне человека, действительно стал разбираться во всей этой сектантско-подпольной казуистике, в этой меньшевистско-большевистской разборке, что он мог вникнуть в политические хитросплетения всяческих Малиновских, Бадаевых, Петровских и прочих социал-демократов, заваривших эту кашу? Есенин, спрашивающий в это время в письмах Гришу Панфилову, что есть Христос? Есенин, буквально в те же дни писавший умирающему другу: «Люби и угнетателей, и не клейми позором, а обнаруживай ласку и жизненные болезни людей». И вдруг ликвидаторы, антиликвидаторы, платформы, фракции. Есенин, который их речей, их программ, их внутрипартийных злобных и мелких расприй уже и тогда, конечно, ни при какой погоде не читал, чтобы он сознательно подписал письмо, инспирированное каким-то функционером, как мнение народное. Есенин, всего только две недели ставший рабочим экспедитором, то есть грузчиком, при типографии. Есенин, в это время за поем читающий Блока, Клюева, Андрея Белого. Об этой, видимо, совершенно случайно поставленной юношей подписи приходится говорить столь подробно, потому что история с письмом сыграла определенную роль в его судьбе. Она привела к полицейскому расследованию дела. Письмо, адресованное депутату Государственной Думы Малиновскому, попало в полицию. К поискам сознательных рабочих, его подписавших, а в конце концов даже к слежке за Есениным и к двум обыскам на квартире, которую он тогда снимал. Несколько месяцев полиция разыскивала подписантов. Дело было непростым. Одних Есениных, как сообщил адресный отдел охранному отделению, в Москве в то время проживало аж 200 человек. Лишь через несколько месяцев после письма полиция всех вычислила, вышла на Есенина, за ним в начале ноября на целую неделю было установлено наружное наблюдение, на него был заведен журнал, на обложке которого было указано: 1913 год, кличка наблюдения, набор, установка: Есенин Сергей Александрович, 19 лет. Царская бюрократия бросила вызов бюрократии социал-демократической. Целую неделю филеры добросовестно писали в журнале, во сколько Есенин выходил на работу, во сколько возвращался, когда заходил в мясную и колониальную лавку, когда к нему на свидание приходила его уже беременная на 7-м месяце гражданская жена Анна Изрядного, ей тоже дали кличку «Доска». Следили, писали, наблюдали целую неделю, потом, видимо, решили, что толку не будет. На всякий случай в ноябре произвели на квартире Есенина второй обыск, первый был в сентябре. Ничего не нашли, никаких прокламаций, никакой социал-демократической брошюрятины. И отстали. Ну какие еще у Есенина были заслуги перед социал-демократическим движением? В начале 1913 года он помогал распространять суриковский журнал «Огни». Есть воспоминания о том, что иногда приходил домой с целой охапкой прокламаций, возбужденный, взволнованный. Надо прокламации разослать по адресам. Видимо, Есенин бывал на каких-то рабочих собраниях и митингах. О том, чтобы выступал на них, ничего не известно. Когда сытинская типография бастовала, естественно, не работал и он, то есть бастовал. Словом, у есенинских биографов 50-х-80-х годов было несколько мелких оснований предполагать, что Есенин играл в типографии какую-то роль эпизодического пропагандиста, маленького винтика большого пролетарского дела. Но количество страниц исследований и диссертаций, исследовавших этот сюжет, было несоизмеримо велико по сравнению с теми пустячными поручениями, которые выполнял тогда Есенин. На деле он не придавал в дальнейшей своей судьбе этой социал-демократической странице своей жизни никакого значения. Ни в одной из нескольких своих последующих автобиографий он даже не упомянул ни о письме сознательных рабочих, ни о прокламациях, ни о слежке за ним, ни о двух обысках. О том, что бабушка за 40 километров в Радовицкий монастырь его таскала, о том, что дед не дурак был выпить, о том, что он самой императрице стихи читал, помнил, а о своем революционном прошлом ни слова. Легенду о революционных заслугах он предоставил сочинять есениноведам. А уж легенды он, когда хотел, умел сочинять сам, как никто другой. Каким бы революционером-профессионалом Есенин мог изобразить себя в те времена, когда от этого зависело многое? И репутация в глазах Троцкого, Луначарского или Кирова, и благосклонность цензуры, и издание книг, не менее обильные, чем у Демьяна Бедного, и получение квартиры. Маяковский в своей автобиографии не забыл ничего, все вспомнил. А Есенин забыл все начисто. Тьфу! Плюнул на свои революционные заслуги и растер ногою. Сразу после второго обыска он с легкой иронией пишет Грише Панфилову. Во-первых, я зарегистрирован в числе всех профессионалистов. Во-вторых, у меня был обыск, но все пока кончилось благополучно. Вот и все. Живется мне тоже здесь незавидно. Но почему? Потому ли, что слежка и обыски? Нет. Есенину не по себе по другим причинам, о чем он дальше пишет уже безо всякой иронии. Думаю, во что бы то ни стало удрать в Питер. Москва не есть двигатель литературного развития, а она всем пользуется готовым из Петербурга. Здесь нет ни одного журнала. Есть, но которые только годны на помойку, вроде «Вокруг света огонек». Вот где собака зарыта. Вот почему, побаловавшись игрой в сознательного рабочего, Есенин начал собираться в Питер, который влечет его отнюдь не как колыбель будущей революции, а как средоточие настоящей литературной жизни.